Глава 11. Работа на лесопилке постепенно возвращалась в привычное русло. После того, как директора унесли на носилках в больницу, Бренда прекратила плакать и вернулась к своим обязанностям. Вначале она отправила посыльного в дом фон Биверпелтов, чтобы сообщить Эдит, что Реджинальда увезли в больницу. Затем Бренда связалась с отделением полиции Тенистой лощины, поставив в известность дежурного о том, что ее начальник внезапно лишился сознания при подозрительных обстоятельствах и нужно прислать кого-нибудь на лесопилку для проведения расследования. Оставшуюся часть дня она провела, заверяя рабочих, что на самом деле ничего серьезного не случилось и завод работает как обычно. Когда пришло время закрывать офис, но не сам завод, который функционировал почти круглосуточно, Бренда подхватила свою сумочку и отправилась домой. Для одного дня ей хватило впечатлений. Вскоре после ухода секретарши на заводе появился Орвилл для осмотра места преступления. Говард Читерс все еще трудился за своим маленьким письменным столом. При виде медведя-полицейского он испуганно пискнул, а потом впустил его в кабинет начальника. Орвилл быстро огляделся и взял кофе и сахар, которые по-прежнему стояли на столе фон Биверпелта, для проведения анализов. Судя по тому, что он видел и слышал от Сунь Ли, он имел дело с новым случаем намеренного отравления. Что же происходит в этом городе? — Кто варит кофе фон Биверпелту? — спросил медведь. — Сегодня его готовила Бренда, его секретарша. — ответил Читерс. — Где хранятся запасы кофе? — продолжал допрос детектив. — В маленькой кухоньке рядом с коридором. — И, как я предполагаю, кто угодно может туда войти, — прорычал Орвилл. — Ну да, сэр, кто станет охранять кухню? — Прекрасно, просто прекрасно, — пробормотал себе под нос Орвилл. Он планировал зайти в больницу и проверить, как себя чувствует фон Биверпелт. Орвилл искренне надеялся, что бобер выкарабкается, чтобы у полиции на лапах не оказалось еще одно убийство. Орвилл решил, что два преступления, вероятно, связаны, но пока не разобрался, как. Ему придется потратить какое-то время на изучение ядов. Может, ему поможет доктор Бродхед? Вера тем временем забежала в редакцию, чтобы набросать следующую статью и передать ее редактору. Это нужно успеть сделать до вечернего дедлайна. Редактором работал белый кролик неопределенного возраста, который появился в Вестнике задолго до переезда Веры в Тенистую лощину. Он забрал у нее написанные от лапы страницы и принялся их читать, глядя на строчки поверх очков с линзами в форме полумесяца. Дальнейшее развитие событий, осушение пруда, возможная остановка работы лесопильного завода. Какой будет заголовок? Я не придумываю заголовки. Наверное, такой, какой скажет Чебе. Кролик вздохнул. Могу предположить, что что-то про обреченность и мрак, чтобы жители гадали, будет у них работа предстоящей зимой или нет. Ну, Чебе свое дело знает, пожала плечами Вера. Мне нужно застать Хайдеггера до того, как он улетит по делам. Простите. При упоминании Хайдеггера кролик непроизвольно содрогнулся, хотя филин уже давно не ел грызунов. Вера побежала к жилищу Хайдеггера, огромному и величественному вязу. Он жил в квартире, расположенной примерно в 30 футах над землей. При упоминании имени Хайдеггера жители города обычно шутили про башню из слоновой кости. Поскольку те, кто передвигался и жил на земле, не могли постучать в дверь Хайдеггера, он придумал целую систему со звонком. Вера увидела длинную лозу, змеей спускавшуюся с дерева. Прямо над землей висела небольшая табличка со словами «Пожалуйста, дерните за звонок». Она так и сделала. Если звонок и прозвенел в квартире Хайдеггера, это было вне пределов ее слышимости. Вера ждала в сгущающихся сумерках и смотрела, как земля погружается в тень. Вершины деревьев все еще освещал солнечный свет, но темнота наступит очень быстро. — Добрый вечер! — прозвучал тихий голос рядом с ней. Вера подпрыгнула. Хайдеггер неслышно слетел вниз и теперь стоял рядом с ней. — Добрый вечер, профессор. Мне хотелось бы поговорить с вами. — Про ночь убийства, — сделал вывод филин. — На самом деле, да? Я подумала, раз вы летаете по ночам, то могли что-то видеть. — Да, я в тот вечер покидал свой дом, — произнес Хайдеггер, глядя на Веру огромными, немигающими желтыми глазами. Лиса поняла, почему маленькие зверьки так его боятся. «Я долетел почти до Зеленой горы и вернулся назад. Это ответ на ваш незаданный вопрос. Мой коллега, профессор Ван Хут, подтвердит, что в момент убийства Зумпфа я находился во многих милях от того места». «О!» — Вера была немного разочарована, хотя, конечно, важно знать, что Хайдеггер не входит в список подозреваемых. «Я надеялась, что вы могли стать свидетелем чего-то важного». «Ну, не исключено, что я могу вам немного помочь. Вы создали такой ажиотаж в городе после того, как опередили полицию. Можно сказать, выиграли на их поле». «Вы имеете в виду обнаруженные бутылки из-под сливового вина?» Филин кивнул. «Я видел ту же самую бутылку в том же самом месте, в последних лучах уходящего дня. Но тогда она мне показалась просто зеленой вспышкой. Однако, прочитав вашу статью, я понял, что видел». «Значит, какой-то зверь оставил ее там в день убийства?» «Возможно, незадолго до того, как я ее увидел, потому что мгновение спустя я заметил, как кто-то спешит прочь от пруда. На основании элементарного расчета траектории и средней скорости я могу с уверенностью утверждать, что это животное шло как раз из указанного места». «Вы видели, кто это был?» — спросила Вера. «К сожалению, его скрывала листва. Четко рассмотреть его с моей точки обзора я не мог, но это был кто-то средних размеров, и двигался он воровато. Вы знаете, что английское слово «furtive» происходит от латинского «furtivus», которое означает «вор»? Следовательно, «furtively», как двигалось это животное, означает «воровато» или «крадучись». Хайдеггер никогда не мог удержаться от демонстрации своих обширных познаний. Несомненно, он был самым образованным существом в тенистой лощине и имел многочисленные дипломы и степени, полученные в престижных институтах по всему миру, и он никогда не забывал об этом напомнить. «Надутая старая птица», — подумала Вера, но его зрению она доверяла. «Вы рассказали об этом заместителю начальника полиции Орвиллу или начальнику полиции Миду?» — спросила она. «Они не удосужились со мной побеседовать», — презрительно фыркнул Хайдеггер и взмахнул крыльями. «Возможно, они и приходили, пока я спал или отсутствовал. Может, начальник Мид решил, что мое дерево расположено слишком далеко от его любимого места рыбалки на реке. Именно там, как я вижу, он проводит большую часть времени». Филин снова взъерошил перья. «Это все, что я могу вам сказать, мисс Виксон. А теперь извините меня». С этими словами он неуклюже побежал навстречу легкому ветерку и вскоре взмыл вверх. Теперь это была грациозная и смертоносная птица, летящая по темнеющему небу. Вера смотрела ему вслед и гадала, сколько всего могли заметить остальные жители тенистой лощины, не осознавая ценности увиденного. Она решила, раз начальник полиции не удосужился появиться в отделении, то у нее нет другого выхода, кроме как заявиться к нему домой, и терять времени она не могла. Начальник полиции Теодор, или Тедди Мид, жил в другом конце города, рядом с речным причалом, в берлоге под скалистым холмом, из-за которого реке приходилось делать поворот по довольно большой дуге у его основания. Вера увидела свет в маленьком окошке у двери и вежливо постучалась. Она выждала минуту, на протяжении которой стояла тишина, и снова постучала громче и увереннее. «Сэр, пожалуйста, откройте!» Она услышала шарканье внутри, затем шаги. «Вороватые шаги», — подумала Вера. Дверь медленно открылась. «О, мисс Виксон!» — произнес Мид, пытаясь улыбнуться, но у него ничего не получилось. «Как мило, что вы ко мне заглянули. Проходите». Вера зашла в большой дом. На кухонном столе лежала рыба, несомненно, недавно пойманная в реке. Начальник полиции занимался приготовлением ужина. «Чем я могу вам помочь?» Я готовлю продолжение статьи об убийстве Отто. Я надеялась, что вы сможете рассказать о том, как продвигаются дела. О, хорошо. Вот, значит, да, конечно. Продвигаются определенно. В чем дело, сэр? — спросила Вера, которая начала испытывать раздражение. — Наверное, вам лучше поговорить с Орвиллом. Он очень толковый молодой медведь. — Но вы же, конечно, знаете, что происходит. Вы же возглавляете расследование. — Я? — судя по виду, Мит запаниковал. — Я не знаю, как. Мне никогда раньше не доводилось расследовать убийство. Кто-то в этом городе оказался убийцей, обезумевшим убийцей, который орудует ножом и травит ядами. Понимаете, что это означает? Вы не отсюда, лиса, — продолжал он. Вы родились и выросли не здесь. Никто в тенистой лощине не запирает двери, потому что у нас просто нет замков на дверях. Только теперь магазин закупил замки, которые привезут на следующие баржи. 10 семей уже заказали их себе. Что мы будем делать? Он говорит точно так же, как Гладис, — подумала Вера. Но в некоторой степени она сочувствовала медведю. Он стал беспечным после долгих лет спокойной жизни в тенистой лощине. Его словно убаюкало. И теперь он оказался полностью неподготовленным к кризисной ситуации. «Тогда что делает Орвилл? Он же тоже никогда раньше не занимался расследованием убийств», — заметила Вера. «Он работает, следуя руководству по поддержанию общественного порядка. И там имеются все необходимые методические указания. Мы держим это руководство на полке в отделении. На самом деле книга слишком большая и не помещается на полке, поэтому мы вырвали разделы, как бить и пытать заключенных. В любом случае, кому это нужно?» Мит с несчастным видом посмотрел на рыбу на столе. «Сейчас у меня хорошо получается только рыбалка». «Значит, Орвилл работает, следуя указаниям из руководства, без помощи своего начальника. Вы хотите, чтобы убийце удалось ускользнуть?» «Конечно, нет. Мы арестовали левшу». «Совсем не имея доказательств, кроме того, что это левша». «Ну, он может что-то знать». «Вы не выясните, что он знает, пока сами не узнаете, что спрашивать, сэр!» — закричала Вера. «Хайдеггер сообщил мне, что он видел, как некое животное оставило бутылку с отравленным вином у пруда. Теперь вам нужно просто выяснить, кто это был, и вы найдете убийцу». «Просто у всех спросить?» — уточнил Мит. «Виновный соврет». «Именно поэтому нужно проверить алиби», — терпеливо объяснила Вера. «Выяснить, где все находились в ту ночь. Найти свидетелей, чтобы подтвердить алиби. Если кто-то врет, то будут расхождения, и вы получите убийцу». «Вы считаете, что это так просто?» У Мида в глазах впервые появилась надежда. «Не просто, но возможно. Орвилл уже начал работать. Вы придете завтра в отделение, чтобы ему помочь?» «Да». «Ну, конечно». Мит выпрямился в полный рост. «Пока это безумие не закончится, тенистая лощина не будет прежней. Вначале убили Отто, а затем кто-то попытался отравить фон Биверпелта. Что нам делать?» «О чем вы? Кто-то попытался отравить фон Биверпелта?» — переспросила Вера. «Я только сегодня его видела». «Вы не слышали? Фон Биверпелта нашли без сознания на полу у него в кабинете. Его отправили в больницу, но врача не оказалось на месте. И знаете, кто его спас? Сунь Ли. Кто знал, что он имеет медицинское образование? Фон Биверпелта повезло, иначе мы бы хоронили его вместе с Отто». Вера была так ошарашена этой новостью, что не могла произнести ни слова. Может, в тенистой лощине поселился серийный отравитель. Она собирала материал для статьи, предполагая, что Отто стал жертвой кого-то, у кого имелся на него зуб. А вдруг он только первый из многих? Эта мысль была слишком ужасной, чтобы думать о ней. А Сунь Ли, ей требовалось побольше узнать про панду.